«Лариса, Лариса!» Ответа не последовало. Лариса еще крепко спала. Петя уже проснулся, было еще очень рано. Пете хотелось поделиться своими впечатлениями с сестренкой. Но он не решился позвать ее громче, чтобы не разбудить взрослых. Петя не мог понять, как эта Лариса может спать так долго, да еще в такой день, когда они поедут к папе. К счастью, он услышал шорох за дверью. Значит, дядя Даниил и тетя Аня встали. Петя выскользнул из постели и быстро оделся. Потом он осторожно выглянул в коридор. «Это ты, Петя? Так рано проснулся?» Услышал он бас дяди Даниила. «Иди сюда, познакомимся. Когда я вчера вечером пришел домой, то увидел в своей кровати одну лохматую голову». Дядя Даниил умел интересно рассказывать. Петя быстро с ним освоился и попросил его рассказать о лагере, в котором находился папа. «Это довольно далеко от города. И туда трудно попасть», — сказал дядя Даниил. «Автобусы туда не ходят, а такси в нашем городе мало. К тому же таксисты не любят туда ездить, потому что дорога плохая. Иногда можно доехать на попутной машине или грузовике. Шоферы обычно соглашаются подвезти пассажиров». «Дядя Даниил, а как же мы попадем к папе?» – встревожился мальчик. «Не переживай, Петя», – улыбнулся дядя Даниил. «Я повезу вас на машине. Я подожду, пока не буду уверен, что вам дали свидание. Если возникнут трудности, то вернемся обратно вместе». «Но, дядя Даниил, нам же положено побыть у папы двое суток, 48 часов». «Надеюсь, что так и будет, мой мальчик, но я не хочу рисковать. Иногда начальство лагеря делает непредсказуемые вещи». «Но ведь это невозможно. Папа написал нам, что мы можем побыть у него двое суток». «Это сказали ему в администрации». Петя на лицо мрачилось. Он почувствовал, что дядя Даниил может оказаться прав. Петя и Лариса напряженно смотрели в окно машины, желая увидеть лагерь. По словам дяди Даниила, он был уже совсем близко. На обочине дороги появился ржавый указатель с номером. «Эта дорога в исправительный лагерь», — объяснил дядя Даниил. Вскоре они увидели высокий забор с колючей проволокой. Над забором возвышались сторожевые вышки. Оттуда охранники наблюдали, чтобы заключенные не убегали из лагеря. Заключенным запрещено подходить к заграждениям. Если они нарушат запрет, то охранники будут стрелять в них. Оказалось, что лагерь окружен четырьмя такими заборами. По дорожке между ними ходили солдаты с собаками. Петя и Лариса услышали их лай и испугались. «Неужели папа не боится?» – подумала вслух Лариса. «Зачем ему бояться? Он ведь не убежит!» – ответил Петя. В его голосе тоже слышался страх. «Да, но это так жутко!» – передернула плечами Лариса. Петя и Лариса рады, что им не надо заходить далеко в лагерь. Вместе с мамой они должны были отметиться в административном здании. Потом из лагеря приведут папу, и им на четверых дадут комнату в том же здании, где находятся кабинеты служащих. Это им по дороге рассказал дядя Даниил. Подъехали к воротам лагеря. Машина, скрипнув тормозами, остановилась. Все были взволнованы. Что им сейчас скажут? Разрешат свидание или нет? Как чувствует себя папа? Они помолились на пустой площади перед воротами лагеря. Ведь Господь все может. Потом дядя Даниил попрощался с ними. На слова благодарности мамы он только улыбнулся. Они вошли в серое одноэтажное здание. Мама сказала, что они прибыли на личное свидание с папой. Ей велели написать заявление на имя начальника, который должен был его подписать. Все было не так просто. «Я не уверен, что свидание разрешат», — сказал служащий. «Подождите». «Почему?» — удивилась мама. Он ответил пожатием плеч, что-то невнятно пробормотав. Дядя Даниил говорил им, что начальство всегда усложняет решение этого вопроса. Но все же они переживали. Неужели им действительно откажут в свидании? Мысленно они просили Бога о помощи. Им пришлось ждать несколько часов. Но потом им сообщили, что свидание с папой им разрешили. Пете с Ларисой хотелось прыгать от радости, но они не посмели. Вдруг эти люди рассердятся и прогонят их. «Осужденный Данилевский, пройдите в административную зону», — объявили в лагере по громкоговорителю. Высокий худой мужчина в сером тюремном костюме тут же спустился с нар. Несколько часов тому назад он вернулся из ночной смены. Папа работал электриком. Он старался уснуть, но в последние дни он спал плохо и мало. Он знал, что скоро должны приехать его жена и дети. Услышав долгожданное приглашение по громкоговорителю, он поспешил в административный корпус. Между тем маму, Ларису и Петю завели в комнату для свиданий. Но прежде их тщательно обыскали, проверили весь багаж, даже привезенные с собой продукты. Почувствовав облегчение от того, что все эти неприятности позади, все трое стали ждать папу, не спуская глаз с двери.